По сообщениям из Южной Кореи, 24 декабря во всех уголках Южной Кореи одновременно прошел 9-й тур всенародной акции «За ставку Пакнихе». По инициативе южнокорейской организации «Чрезвычайные народные действия за ставку власти Пакнихе». Здесь присутствовали 702 тысячи жителей из всех уголков Южной Кореи, в том числе Сеула, Пусана, Кванджу и Тегу.